Глава 14. Спираль. Стук в дверь возвещает о том, что пора вставать. Становится немного грустно от того, что подобный способ пробуждения был последним. И уже завтра утром я проснусь в совершенно других условиях. Да и проснусь ли вообще? С привычной поспешностью одеваюсь в свой новый костюм. Трогаю волосы, убедившись в том, что прическа все еще в приличном состоянии. Решаю ничего не менять. Привожу себя в порядок, в последний раз оглядываю маленькое помещение, в котором провела несколько ночей, а затем отправляюсь на завтрак, который после вчерашнего богатого ужина выглядит как насмешка. Но так как неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз, да и еду уже придется добывать самостоятельно в диких условиях, поэтому я съедаю все предложенное и просто сижу в ожидании, что же будет дальше. К моему удивлению, на пороге столовой возникает Лютер, который провожает нас в комнату сбора, ждет, пока все рассядутся, бросает быстрый взгляд на наручные часы и говорит. «Добровольцы, я собрал вас здесь для того, чтобы дать последние инструкции перед тем, как вас увезут на остров Спирали, и вы приступите к прохождению испытания». Он указывает на доску за своей спиной, на котором не слишком крупными буквами написан список, включающий в себя 48 имен, напротив которых указано количество заработанных баллов. «Итак, вчера мы посчитали все ваши баллы и составили последовательность, следуя которой вы будете заходить внутрь спирали. Запомните ваш порядковый номер. Именно его будут называть на входе». Пробегаю взглядом по списку и с удивлением отмечаю, что я 22-я, а Джош 17-й. «Отлично, значит, это мне придется его догонять». Внимательно посмотрев список еще раз, понимаю, что передо мной всего 6 девушек из 13. А это значит, что мои главные соперницы – эти девушки и та, которая пойдет непосредственно за мной. Также я отмечаю, что передо мной сразу 3 человека с одинаковым количеством баллов, всего на 1 выше, чем у меня. Это 2 девушки – Бет и Тэмми, и незнакомый парень. От изучения списка меня отвлекает голос Лютера. «Если вы закончили, следуйте к посадочной площадке. Время поджимает. И еще». На мгновение он замолкает, а затем говорит, ни капли не изменившись в лице. «Удачи вам». Лютер первым покидает полигон, но мы недалеко отстаем от него. На посадочной площадке нас уже ожидают 2 знакомые летающие машины темно-зеленого цвета. Наблюдаю, как парни-добровольцы садятся в одну из них и следую к другой. На каждом сиденье, предназначенном для добровольцев, лежит небольшой темно-серый рюкзак. Беру его в руки, сажусь и пристегиваюсь. Проверять содержимое прямо сейчас не хочется. Так я, по крайней мере, могу еще на какое-то время отстраниться от происходящего. Мне до сих пор не верится, что уже через пару часов я буду всерьез думать о собственном выживании. А вдруг мне придется убивать соперниц? Вот этих самых девушек, сидящих рядом со мной в трясущейся в воздухе машине. Судя по виду некоторых, ради победы они готовы рвать других претенденток голыми руками. Готова ли к этому я? Определенно нет. И не знаю, буду ли когда-нибудь. Но это пока передо мной всерьез не стоит вопрос, я или они. Несомненно, я выберу себя. Тряска и рев двигателей продолжаются всего около часа, а затем мы идем на посадку. Как только наш транспорт касается земли и перестает сотрясать воздух жуткими звуками, встаю, закидываю на спину довольно легкий рюкзак и без особой спешки прохожу к выходу. Первое, что бросается в глаза – люди. Много людей. Организаторы испытаний и жнецы. Куда же без них? Но уже через секунду их присутствие отходит на второй план. На какое-то время я даже забываю, что нахожусь здесь не одна. Всему виной то величие, которое открывается перед глазами. Спираль. Да, не такой я себе ее представляла. Собственно говоря, я и сейчас не вижу спираль целиком. Только теперь понимаю, что это просто невозможно. Видно только стены, высотой не меньше нескольких десятков метров, уходящие далеко налево и направо так, что им не видно конца. Сердце замирает в груди от величия, находящейся передо мной конструкции. Никогда не видела и не ощущала ничего подобного. Черт возьми, как им удалось все это построить? Слышу удивленный голос Джоша рядом с собой. Оглянувшись, вижу друга, стоящего с открытым ртом рядом со мной. А позади находятся остальные участники и тоже пялятся на огромнейшее сооружение. Должно быть, со стороны все мы смотримся, как кучка идиотов. Позади нас располагается каменистый берег, а дальше – бесконечный водный простор. Снова перевожу взгляд на стену, задавшись вопросом, к чему, собственно, такая высота. Вполне хватило бы и 5 метров. Никто бы не смог забраться на стену. Зато теперь можно не бояться заблудиться. Если внутри сооружения будут такие же высокие стены, отделяющие один круг от другого, можно просто держаться поблизости. Но я сразу же отметаю эту идею прочь. Вряд ли мне одной могло прийти подобное в голову. А если остальные подумают так же, то концентрация добровольцев возле стен будет довольно высока, что не способствует даже элементарному душевному спокойствию, не говоря уже о физическом благополучии. «Послушай, Джош, держись подальше от стен внутри спирали». Шепчу другу по возможности тихо, чтобы не услышали остальные. «Почему это?» – удивленно спрашивает он. «Так можно быстрее добраться до следующего круга». «Не спорю, но также это намного опаснее». Он оглядывает всех присутствующих и кивает, наконец соглашаясь со мной. Подходим поближе к организаторам, которые еще раз зачитывают правила испытания, которые мы и так уже выучили наизусть. Затем Грубер, стоящий во главе толпы, берет список участников и говорит. «Я буду объявлять по одному участнику через каждые 5 минут. Процесс неизбежно затянется, поэтому вам остается только терпеливо ждать своей очереди. Итак, приглашаем в спираль добровольца под номером 1». Первым оказывается здоровый парень с горой мышц, на фоне которого жнец, сопровождающий его, выглядит ребенком. Они приближаются к стенам спирали. В это же время двое из организаторов достают из карманов ключи, подходят к сплошной на вид стене, одновременно вставляют ключи в специальные разъемы и поворачивают их. Со скрипом открывается дверь смехотворных размеров для такой конструкции. За ней не видно ничего, только темный тоннель. Поэтому я предполагаю, что первым кругом будет мрак, так похожий на родную для меня стихию. После этого вздыхаю свободно и просто жду. Раз в 5 минут Грубер вызывает одного или нескольких добровольцев, если у них совпадает набранное количество баллов. Организаторы повторяют процедуру открывания двери, а затем все затихает еще на 5 минут. Мы с Джошем стоим чуть в стороне от остальных и обговариваем стратегию поведения. Решаем, что он дождется меня в километре от входа в опасной близости от внутренней стены, а затем мы отойдем от нее как можно дальше и продолжим продвижение вместе. За время ожидания мы проверяем рюкзаки, содержимое которых оказывается идентичным. Литровая бутылка из твердого пластика, наполненная водой, моток крепкой на вид веревки, небольшой складной нож, полиэтиленовая пленка и какая-то непонятная сетка. Если все это положили в рюкзак, значит, все вещи рано или поздно принесут пользу. Надеваю рюкзак обратно на спину, закрепляю застежку на животе, чтобы наверняка не потерять. Когда приходит время Джоша приступать к испытанию, он бросает мне серьезный взгляд и тихо говорит. «Через километр. Не забудь». А затем разворачивается и скрывается в темном тоннеле вместе со своим жнецом. Мне остается ждать всего 15 минут до того, как я смогу зайти в спираль, но они, кажется, растягиваются на бесконечно долгий срок. После Джоша в дверь проходит парень с номером 18. Еще через 5 в тоннеле скрываются сразу 3. 2 девушки и еще 1 огромный парень. Откуда они только берутся с такой горой мускулов? Прошли последние 5 минут. И вот, наконец, Грубер называет мой номер. Смотрю на жнеца. Коротко киваю ему и отправляюсь к двери. Очутившись за ней, оказываюсь в темном тоннеле, который с легким уклоном сворачивает направо и оказывается очень коротким, вряд ли длиннее 3 метров. То, что мы видели снаружи, было хитрым обманом зрения. оказываемся вовсе не во мраке, как я ожидала изначально. Первый круг спирали – сумеречный лес. И действительно, несмотря на то, что за стенами величественного сооружения сейчас позднее утро, медленно приближающееся к обеду, складывается ощущение, будто здесь предзакатное время. Оглядываюсь по сторонам, еще раз поражаясь тому, что все это сделали люди. Внешняя стена спирали уходит далеко направо и теряется в зарослях уже через несколько десятков метров. А внутренняя, которая оказывается не менее высокой, идет прямо. Я решаю отдалиться от нее хотя бы на несколько сотен шагов. Все равно она прекрасно просматривается, если посмотреть вверх. Кругом высокие деревья, непролазные кусты и высокая трава. Ни намека на тропы. Куда ушли другие участники, непонятно. Никаких следов в виде сломанных веток или примятой травы не замечаю. Поэтому, махнув жнецу, чтобы следовал за мной, легким бегом отправляюсь вперед, то и дело обегая растущие и перепрыгивая поваленные на землю деревья. Нельзя медлить. Я и так потеряла несколько минут, пока разглядывала обстановку. Пробежав всего несколько десятков шагов, резко торможу, едва не споткнувшись, и тут же зажимаю ладонями рот, борясь с подкатившей к горлу тошнотой. Передо мной лежит тело. Голова пробита, шея, живот, да и вообще вся земля и трава вокруг залиты кровью. Нет сомнений, это Бет, которая зашла в спираль всего минут 8 назад. А это значит, что ее убийца сейчас тоже где-то рядом. Засмотревшись по сторонам, я едва не шарахаюсь в сторону, когда замечаю движение рядом. Это жнец. Всего лишь жнец. Надо успокоиться. Как можно скорее. Внезапно, не так далеко впереди, раздается мужской крик, от которого у меня волосы на затылке шевелятся. Надо убираться отсюда и скорее искать Джоша. Жнец привлекает мое внимание взмахом руки. Показывает на мои глаза, затем на себя. «Ты хочешь, чтобы я смотрела на тебя?» Уточняю дрожащим голосом. Он кивает. «Хорошо. Что будем делать?» Вопрос сам срывается с языка, и я тут же жалею об этом. Он не обязан мне помогать, не стоит слишком рассчитывать на это. Сейчас я сама по себе, пока не найду друга. Жнец еще раз указывает на мои глаза, затем на себя, и делает несколько шагов прочь. Неосознанно следую за ним. Он быстрым шагом углубляется в заросли, следуя все дальше и дальше от внутренней стены. «Постой!» – негромко прошу, догоняя его. «Нам нужно вернуться к стене, чтобы встретиться с моим другом». Жнец останавливается буквально на секунду. Быстро качает головой в знак отрицания и идет дальше в два раза быстрее. А когда оборачивается посмотреть, следую ли я за ним, и видит, что я отстаю всего на шаг, то ускоряется и переходит на бег. Бросаю последний взгляд сожаления на стену и бегу за ним. Он помогал мне столько раз, хотя и не должен был этого делать, поэтому я знаю наверняка, что могу безоговорочно доверять ему. Но чем больше мы удаляемся от стены, тем дальше я от Джоша, который будет ждать меня, подвергая себя опасности. Чувствую себя предателем, но не перестаю переставлять ноги, стараясь держаться как можно ближе к своему напарнику.